Глава 234. Новое убийство. Товарищи по команде собрались вокруг студента, чтобы посмотреть, о чем он болтает, в то время как другие отступили на шаг. Даже Дел внимательно наблюдал за происходящим, держа руку чуть выше коммуникатора, готовый в любой момент вызвать одного из сержантов. Тем не менее, было несколько студентов, которые двигались вперед. Они, как правило, были сильнее, или те, кто наслаждался боевым аспектом больше всего на свете. Даже если они больше не получат никаких очков от сканирования зверя, они все равно смогут убить его и получить кристалл зверя. Один из студентов, который подошел ближе, оказался Квейном. При первом убийстве зверя система давала ему особый бонус. Однако это был зверь, которого никогда раньше не видели человеческие глаза. Возможно, быть первым человеком, убившим такого зверя, также даст ему дополнительные очки. Мысль о том, что, возможно, система вознаградит его еще больше, вызвала у него живой интерес. Тем не менее, он стоял в нескольких шагах от результатов, которых все ждали. Команда, обнаружившая зверя, собралась вокруг сканера, который показывал основную информацию о зверях. И после прочтения одной строки на их лицах появилось волнение. Это был зверь базового уровня. Держа это в секрете, они тут же бросились вперед. Если бы это был зверь среднего уровня, группа могла бы быть немного осторожной. Но базовый уровень был легкой добычей для команды из 5 человек. Увидев команду из 5 человек, Квин расстроился из-за своей нерешительности. Но он не мог действовать прямо сейчас перед этими людьми. Это не стоило того, но, возможно, он мог что-то сделать. Зверь, за которым гналась группа, был похож на обычный валун, воткнутый в землю. Было почти невозможно отличить валуны, которые были здесь некоторое время покрыты мхом, от зверя. Даже сейчас, когда ученики бросились к этому существу, зверь никак не отреагировал. И оно все еще выглядело как валун. При виде этого Квину пришла в голову одна мысль. Он обежал вокруг всех студентов, которые были увлечены происходящим, и вошел в другую часть джунглей. «Что он делает?» – подумал Фекс, увидев, как Квин метнулся в сторону. Фекс тоже решил уйти и следить за тем, что пытается сделать Квин. «Давайте, ребята, не будем терять время, просто наблюдая за этой штукой. Давайте продолжим осмотр», – сказал Ворден. Другие группы чувствовали то же самое, в то время как другие решили остаться и посмотреть, как будет выглядеть зверь на планете, на которой они находились. Ученик, возглавлявший атаку, превратил руку в похожую на кирпич субстанцию, в то время как другие ученики позади также выхватили оружие и приготовили свои способности. Студент и атакующий ударили кулаком по валуну. Раздался громкий удар, но никакой реакции не последовало. Те, что были сзади, тоже решили использовать свои атаки на странного похожего на валун зверя. Но произошло то же самое, и казалось, что панцирь почти невозможно сломать. «Это действительно зверь?» – спросил студент. «Я понимаю, если у него твердая оболочка. Но тогда почему он ничего не делает, когда я атакую его?» Видя, что так называемый зверь ничего не делает, и не хотя больше терять времени, ученики продолжали осматриваться в поисках других вещей. Тем не менее, было еще несколько студентов, которые пытались сделать больно зверю, надеясь получить кристалл, но им не повезло. Они чувствовали, что если бы у них было время, они, возможно, смогли бы понять, как справиться с этим зверем. Но прикладывать столько усилий, чтобы получить взамен только базовый кристалл, для них не имело особого смысла. В то время как все остальные потеряли интерес к зверю, Кувин нет. Он продолжил идти через джунгли, используя свой навык оценки на каждом валуне, который он мог видеть. Большинство из них были именно такими, обычными валунами. Но в конце концов он добился результата. Зверь базового уровня. Валунная улитка. Зверь, у которого невероятно твердая внешняя оболочка. Зверь будет двигаться только тогда, когда пойдет дождь. Квин отошел довольно далеко от остальных, Слишком далеко, чтобы теперь он был полностью вне зоны. Если бы он воспользовался сканером своей команды, то обнаружил бы, что находится за пределами зоны, упомянутой Дейлом. Прямо сейчас он был сосредоточен только на одном. Не подозревая, что другие не в состоянии победить зверя, Квин думал, что он находится под временными рамками. Он хотел быть первым, кто убьет зверя. Услышав об этом описании, у него появилась идея. Квин остановился прямо перед валуном и приготовился. Он огляделся вокруг на всякий случай, хотя и находился вне зоны, где должны были находиться студенты, но не был уверен, что там мог быть бродячий пес. «Похоже, здесь никого нет», – сказал Квин. Он даже не подозревал, что за ним наблюдает Фекс. Используя нити, когда он шел между деревьями и в воздухе, он сделал свои движения почти бесшумными и теперь внимательно наблюдал за Квином сверху. Квин топнул ногой по земле, поднял энергию внутри себя и отдернул руку, когда он выпустил другой кулак наружу. В то же самое время он активировал свой навык брызг крови, чтобы создать свой еще самый мощный удар – кровавый молот. Если он не мог повредить внешнюю оболочку, то он пошел бы на атаку, которая повредила бы внутренности. Когда его кулак ударился о раковину, мощный удар вызвал громкий хлопок. Это прозвучало так, словно кто-то выпустил пулю посреди леса. При взгляде на зверя в валуне образовалась большая трещина, и из нее медленно вытекала черная жидкость. «Это был удар молота», – сказал Фекс, потрясенно наблюдая за происходящим. «Но я думал, что он совсем новичок». «Нет, он определенно полный новичок». Удар молотом был продвинутым движением, которому обычно обучали студентов только после того, как они поняли основы боевых искусств. Но после обучения Квина Фекс решил больше ничему его не учить. Тем не менее, здесь он только что видел, как Квин выполняет навык, выходящий за рамки основных боевых искусств, точно так же, как молниеносный шаг. Значит, у него действительно должен быть учитель. Может быть, именно он научил его способностям тени. Мне нужно узнать больше, подумал Фекс. Базовый зверь был убит. 50 очков опыта получено. Первое убийство валунной улитки. 100 бонусных очков опыта получено. Вы первый человек, который убил валунную улитку. 5000 бонусных очков опыта получено. Похоже, я успел вовремя, сказал Квин. Посмотрев на результаты того, что он был первым человеком, убившим такого зверя, он был еще счастливее от принятого решения. Теперь громкий звук, раздавшийся от удара кровавого молота по панцирю зверя, эхом разнесся по джунглям. Даже студенты, находившиеся примерно в 200 метрах позади, могли слышать его, но они предпочли не обращать на него внимания, так как звук доносился издалека. Это не их забота, но звук действительно разнесся на приличное расстояние. В его покоях проснулась большая фигура, обитавшая глубоко в пещере. Налитые кровью красные глаза распахнулись, когда его пробудил звук.